Тиканье часов прострачивало одеяло тишины. Нянюшка Як повернулась, чтобы посмотреть на стрелки. «Она все подстроила», — воскликнула Маград. «Ты же знаешь Веренца. Я имею в виду, она ведь даже не особо скрывала, кто она. Я вернулась, и все уже было решено». «А как бы ты поступила, если бы все не было решено?» — спросила нянюшка. Маград растерялась. «Ну, я бы... То есть, если бы он... Я бы...» «Ты бы вышла сегодня замуж?» — уточнила нянюшка каким-то отрешенным голосом, словно думала о чем-то другом. «Но это зависит от... Ты же хочешь этого, верно?» «Ну да, конечно, только...» «Вот и чудесно!» — проворковала нянюшка нежным голоском, таким, каким обычно разговаривала со своими внуками и внучками. «Да, но она прогнала меня, заперла в замке, и я так разъярилась!» «Ты так разъярилась, что без страха схватилась с самой королевой!» «Ты действительно вступила с ней в бой!» — перебила нянюшка. «И ты молодец! Старая Маград не смогла бы так, верно?» «О, Эсме всегда докапывалась до сути!» «А теперь будь добра, выгляни на задний двор и проверь, как там поленница!» «Но я ненавидела ее! Так ненавидела! А теперь она умерла!» «Да, дорогуша, да! А сейчас сходи и, вернувшись, расскажи нянюшке, как выглядит поленница!» Маград открыла было рот, чтобы сказать: «Мы, кстати, почти уже королева», но вовремя одумалась. Вместо этого она послушно вышла во двор и осмотрела поленницу со всех сторон. «Достаточно высокая», — поведала она, вернувшись и высморкавшись. «Похоже, сложили совсем недавно». «А вчера она завела часы», — констатировала нянюшка. «И чайник наполовину полный, я только что проверила». «Ну и что?» «Она сама не была уверена», — задумчиво произнесла нянюшка. Нянюшка вскрыла адресованный ей конверт. В отличие от конверта с завещанием, он был больше размером и почти плоским, и содержал только картонную табличку. Глянув на нее, нянюшка побледнела и уронила картонку на стол. «Пошли», — велела она, — «у нас мало времени». «В чем дело?» «И захвати сахарницу». Нянюшка распахнула дверь и поспешила к помелу. «Скорей!» Маград подняла картонку. Почерк был знакомым. Она пару раз видела такие картонки, когда без предупреждения заходила в гости к матушке Ветровоск. «Я не умерла», было написано там. «Стой, кто идет?» «Шон, почему ты в карауле с рукой на перевязи?» «Долг обязывает, мам». «Немедленно пропусти нас». «Мам, а ты друг или враг?» «Шон, со мной почти королева Маград, ты понял?» «Да, но вы должны...» «Немедленно!» «Вау, мам!» Маград с трудом поспевала забежавшей по замку нянюшкой. «Волшебник был прав. Она мертва, понимаешь? Нет-нет, я не упрекаю тебя, ты продолжаешь надеяться. Но я же могу отличить живого человека от мертвого». «Нет, не можешь. Я помню, как несколько лет назад ты прибежала ко мне вся в слезах, а потом оказалось, что матушка отправилась заимствовать. Именно тогда она и начала оставлять записки. Но она не была вполне уверена в том, что именно может случиться», — перебила ее нянюшка. «Для меня этого вполне достаточно». «Нянюшка, ничего нельзя знать наверняка, пока сам не удостоверишься», заявила нянюшка Яг, излагая свою версию принципа неопределенности. Нянюшка пинком распахнула двери в главный зал. «А это что такое?» Чудакулли с несколько смущенным видом поднялся со стула. «Ну, мне показалось неправильным оставлять ее в одиночестве». «Как трогательно!» — кивнула нянюшка Яг, разглядывая мрачную картину. свечи и лилии. Готова поспорить, ты сам нарвал их в саду, а потом запер ее здесь. Ну? И никто даже не догадался открыть окно. Ты что, ничего не слышишь? Не слышу что?